Герман Кох. Ужин. Хороший парень Эдди. Давай подгони Бакс. Мистер Розовый. Не, я чаевых не даю. Хороший парень Эдди. Не даешь? Мистер Розовый. Не считаю нужным. Квентин Тарантино. Бешеные псы. Часть первая. Аперитив. Глава первая. Мы решили встретиться в ресторане. Не буду уточнять, в каком, дабы не возбуждать праздное любопытство зевак. Серж забронировал столик. Он всегда все бронирует. В ресторане такого пошиба столик обычно резервируют заранее. Месяца за три, или шесть, или восемь. Я сбился со счета. Лично я не имею привычки планировать свой ужин на 3 месяца вперед, но, очевидно, есть люди, для которых это в порядке вещей. Когда через несколько столетий историки захотят выяснить степень недоразвитости человечества в начале 21 века, им достаточно будет заглянуть в компьютеры так называемых «лучших ресторанов». Там хранятся все эти данные. Если в прошлый раз некий господин Л. готов был прождать 3 месяца, чтобы заполучить столик у окна, то теперь он согласится, пусть и с 5-месячным ожиданием, даже на столик у туалетной двери. В ресторанах это называется учетом сведений о клиентах. Серж никогда не бронирует места за 3 месяца вперед. Он делает это непосредственно в день ужина. Для него это своего рода спорт. Есть рестораны, которые всегда оставляют свободный столик для таких, как Серж Ломан. Этот ресторан не исключение. Интересно, есть ли во всей стране хоть одно заведение, сотрудников которого фамилия Ломан не приводит в экстаз? Само собой, он никогда не звонит лично, а поручает заказ своей секретарше или одному из подчиненных. «Не волнуйся», — сказал он мне по телефону 2 дня назад. «Меня там знают, все будет в ажуре». Я лишь спросил, следует ли нам созвониться и обсудить альтернативный вариант, в случае, если ресторан будет забит до отказа. В ответ прозвучало что-то невнятно сочувственное. Я прям видел, как он покачивает головой. «Спорт». Сегодня я не хотел только одного — лицезреть, как владелец ресторана или дежурный метрдотель приветствует Сержа Ломана, будто старого знакомого. Как официантки провожают его к лучшему столику с видом на сад, и как Серж ломает комедию, что его, дескать, не трогают все эти почести, и что в глубине души он самый, что ни на есть, обычный парень, и ему гораздо уютнее среди таких же простых людей. Поэтому я договорился встретиться с ним уже в самом ресторане, а не в кафе на углу, как предложил он. Это кафе посещают в основном простые люди. Я представил себе, как Серж Ломан заходит туда, как самый обычный парень с улыбкой, призывающий всех, как ни в чем не бывало, продолжать беседу и не обращать на него внимания. Быть зрителем этой сцены у меня сегодня тоже не было ни малейшего желания.